Глава 11. Этот вопрос звенит в моей голове раздражающим звоном. Он как комар, который не дает заснуть. Все перемешалось. Треугольник Карпмана захлопнулся во мне. Я – тиран, который всегда неправ. Я – жертва, которая всегда страдает. Я – спаситель, который из жалости соглашается выйти замуж. Я еду в метро на далекую Пролетарскую, станция, о существовании которой я не знала еще вчера. Как много в этом мире вещей, о существовании которых мы даже не догадываемся. Есть вещи, о существовании которых я предпочла бы забыть. Ревизионизм Холокоста, вивисекция, мью-лессинг, моя будущая свадьба. Я пришла раньше всех сотрудников, ключа от офиса у меня еще нет, поэтому я стою напротив запертой двери, прислонившись к стене, и покачиваюсь, отталкиваясь от стены руками за спиной. На мне платье-водолазка с планкой на кнопках от горловины до талии и объемными рукавами, похожими на те, что на топе из моего образа женщины-кошки в ту ночь, когда злой и прекрасный Дима тащил меня за руку в свой зловещий прищуренный Бэтмобиль. Я прокручиваю эти события в своей голове снова и снова. Снова и снова. Тебя могут обидеть всего один раз, но потом ты продолжаешь делать это в своей голове. В действительности тебя никто не обижает, но ты продолжаешь насиловать себя воспоминаниями об этом. Ты поступаешь с собой куда более жестко, чем обидчик. Ты продолжаешь его дело с маниакальной навязчивостью. Ты не просто разрешаешь обидчику остаться в своей голове, ты добродушно распахиваешь перед ним дверь и приглашаешь на чай. Что ты получаешь от него, Лиза? Первым приходит тот парень. Я перестаю качаться и встаю ровно, выпрямив спину. На нем черная кожаная куртка, черная рубашка Slim Fit, темно-синие джинсы и черный ремень с маленькой надписью «Dolce & Gabbana» на пряжке. В его руке черный стеклянный телефон. Первых 10 секунд достаточно, чтобы я ответила однозначное «да», если вы понимаете, о чем я. Вы понимаете. Вы бы тоже ответили «да». Поверьте. «Привет», — говорит он, открывая дверь. «Ева взяла тебя на работу?» «Здравствуйте. Да, на испытательный срок». «Моделью или ассистентом?» Он приветливо улыбается. «Меня зовут Дима, и я генеральный директор», протягивает мне руку. «Добро пожаловать в нашу компанию», он говорит таким спокойным, властным, усыпляющим бдительность тоном. «Рядом с такими мужчинами невозможно быть самостоятельной личностью. В таких мужчинах растворяются». «Дима, Дима, Дима. Я так хочу ему написать. Эта мысль с каждым днем все навязчивей. Не уверена, что он захочет слушать меня после того, как мы расстались. Не уверена, что мне есть что ему сказать после того, как я молча согласилась выйти замуж за Сашу. Не уверена, что он хочет помнить меня после того, как вспомнил. Я давно ни в чем не уверена, особенно в своей адекватности. Я Лиза, очень приятно. Я с улыбкой протягиваю свою руку. И мне. Босс моего босса открывает дверь и движением руки показывает, что пропускает меня вперед. Возможно, так он проявляет заботу. Возможно, он хочет посмотреть на мою задницу. Что ж, если это так, то я правильно выбрала наряд. Прости меня, Саша. В сотый раз прости меня. Дима, мой начальник, проходит в свой кабинет, а я остаюсь в пустынном офисе для сотрудников и молча сижу в ожидании Эвелины. Дима спрашивает через открытую дверь своего кабинета. «Лиза, тебе сколько лет?» Я улыбаюсь, представив, что он сейчас предложит выпить апельсиновый сок. «Мне 19. Ты учишься?» Я не хотела вдаваться в подробности своего перевода, поэтому ответила. «Да, в Кульке». «Интересно. Я тоже там учился». Через 20 минут пришла Эвелина. «Давай сразу на «ты» и называй меня Ева, хорошо?» Она быстро проходит к своему столу. «Здравствуйте», — говорит она, проходя мимо Диминой двери. Он поднял ладонь в знак приветствия, не переводя взгляда со своего экрана. «Ева — личный ассистент Димы. Я — ассистент Евы. Я — ассистент ассистента. Интерпретация интерпретации. Компиляция копий. Невидимка. Никто. Еще Омега и будущая жена». В течение дня Ева старательно вводит меня в курс дела. «С Димой ты уже познакомилась. У нас есть еще один босс. Она...» Ева искривляет лицо и подносит указательный палец к виску. «Ну, ты привыкнешь. Обычно она приходит днем, Ты часто будешь в разъездах, поэтому ты редко будешь с ней пересекаться. Везет тебе. Ева достает распечатанные на нескольких листах таблицы, скрепленные между собой. Смотри, чем мы с тобой будем заниматься. Вот эти девочки – отдел продаж. Ева показывает рукой на всех остальных менеджеров в офисе. А мы с тобой – отдел закупок. Они продают и заключают сделки, а мы закупаем материалы для пошива одежды по этим контрактам. Понимаешь? Я молча киваю с улыбкой. Ева еще не поняла, что я не умственно отсталая. Я ее уже люблю. Вот список основных наших поставщиков. Она трясет стопкой бумаг, а это постоянный ассортимент. Она жестом указывает на полку, где стоят коробки, аккуратно заполненные листами с прикрепленными к ним кусочками тканей. Менеджеры обычно согласовывают основную ткань с клиентом по этим образцам. Наша с тобой задача – подбирать всю фурнитуру и возможные расходники к этим тканям. Понимаешь? Да, я понимаю. Но Ева по-прежнему не понимает, что я не умственно отсталая. Вот сейчас мы должны закупить материалы под новый проект. Ева улыбается и смотрит на менеджера Ксюшу, на ту маленькую девушку с черными глазами. Очевидно, это ее проект. Техническое задание, то есть список закупок, нам присылает конструктор-технолог с нашего производства. Кстати, напомни мне отвезти тебя туда и познакомить со всеми. Она тычет в меня пальцем. Так, что еще? Что еще? Ева мотает головой, осматривая офис, пытаясь вспомнить. Вроде все. Пошли пообедаем. Ты куришь? Ева, я люблю тебя. Мы поднимаемся на 5-й этаж бизнес-центра в импровизированную курилку. На самом деле это просто открытое окно. «Расскажи о себе», — говорит Ева, протягивая мне тонкий кент из черной пачки. «Я только что перевелась в другой институт. Теперь я буду учиться на психолога. Ну и работа у меня новая». Я смеюсь. «А парень у тебя есть?» Ева удивительным образом перевоплощается. В офисе она говорит исключительно о работе, и кажется, что у нас с ней совсем нет личного контакта. Когда мы выходим из офиса, кажется, что мы подруги, а не начальник-подчиненный. Мне сложно даются такие перевоплощения. После обеда мы садимся за ее компьютер, и она показывает мне структуру хранения файлов на общем диске. Здесь база поставщиков, здесь закрывающие документы, а вот здесь лежат те задания на закупки. Сюда нужно загружать счета на оплату, а вот здесь ежедневные отчеты. Понятно? В этот момент дверь открывается, и первой заходит та женщина в бежевом жакете. Сейчас на ней длинное фиолетовое платье и черная куртка из пальтовой ткани, похожая на жакет. Красиво. Я сразу поняла, что она редкостная сука. За ней заходит Дима. Я не заметила, как он уходил. Он идет за ней, и, проходя мимо нас, Ева весело улыбается и подмигивает мне. Ева удивленно поворачивается на меня. «Что?» Мой адвокат закрывает глаза рукой и опускает голову. Я не понимаю, что должна говорить. Прокурор настаивает. «Елизавета, правильно ли я понимаю, что вы по просьбе Дмитрия обналичили 730 тысяч рублей через свою компанию?»